отпускать, сказал Шон, когда они уехали, чтобы найти и убить их. Позже. Давайте еще раз прочтем, сказал Тальбот, прежде чем увидел на экране, что на этот раз их было 8. Черт возьми, они размножаются как черти, сказал Тальбот. Хорошая новость в том, что они направляются к тому ящичному канону, сказал Шон, указывая направо, прежде чем услышал что-то и увидел, как Грабоид уничтожил их грузовик. «Грабоид!» — крикнул Шон, заставляя их броситься к скалам. Из-под земли появился Грабоид с белой кожей. «Ел Бланцо!» — сказал Мигель, прежде чем она ушла под воду. «Черт возьми, это мгновенный ответ на то, что произошло 13 лет назад!» — сказал Тальбот. «Ой!» — сказал Шон. «У тебя или у Тальбота есть рация?» — спросил Берт. «В нашем грузовике их нет. А где твой?» — спросил Шон, заставив его раздраженно вздохнуть. «На моем капоте», — сказал Берт. «Отличный», — сказал Шон. 12 часов спустя. «Ладно, с меня хватит», — сказал Шон. «Берт, попробуй это», — сказал Мигель, протягивая ему самодельную удочку с зубной нитью. «Зубную нить я всегда ношу с собой», — сказал Мигель, заставив его усмехнуться, прежде чем быстро схватить рацию. «Нэнси, Минди, кто-нибудь возвращайтесь», — сказал Берт по радио. «Берт», — сказала Минди. «Минди, нас прижимает этот большой белый грабоид, и нам нужна помощь», — сказал Берт. «Ты хочешь шуметь, Берт? Я вас понял», — сказала Минди, прежде чем включить очень громкую музыку. «Это сработает», — сказал Шон, прежде чем Берт бросил рацию Шону, который бросил ее еще дальше, по крайней мере на пару миль. «Отличная работа», — сказал Берт, когда грабоид последовал за ним, давая им возможность взять оружие, и использовал пустой тяжелый ящик, чтобы заставить грузовик Берта двигаться самостоятельно, заставляя грабоида следовать за ним. Вскоре они вошли в долину, где крикуны начали издавать какой-то новый странный звук. «Какого черта они делают?» — спросил Тальбот. «С этими вещами всегда что-то новенькое». Шон сказал, что перед тем, как Берт взорвал одну из своих самодельных бомб, он бросил ее в них и взорвался. Ну, по крайней мере, он не потерял хватку, Тальбот сказал, прежде чем они отправились добивать их, но ничего не нашли. «А где же останки?» — спросил Шон. «Привет», — сказал Мигель, указывая на камни и видя какие-то шелухи, каждая из которых имела форму крикуна. «Что они теперь делают? Сбросить кожу?» — спросил Тальбот. «Мне это совсем не нравится», — сказал Шон, прищурившись. «Думаешь, они ушли под землю?» — спросил Тальбот. «Почему-то я в этом сомневаюсь». Шон сказал, что перед тем, как они отправились на поиски грузовика Берта, он перевернулся и загорелся. «О, Берт, мне очень понравился этот грузовик», — сказал Мигель. «Хорошо», — попытался сказать Берт. «Эй, что это?» — спросил Тальбот, заметив какое-то движение за забором. То, что вышло наружу, выглядело совсем по-другому, чем крикун. «Посмотрите Азбластерс из серии фильмов». «Да ладно тебе, не надо больше», — сказал Шон. «Крикун?» — спросил Тальбот. «Больше нет», — сказал Мигель. «Шон, Фрэнк, Турок, Роланд и я убили их менее чем за 12 часов в Мексике и Аргентине», — сказал Берт. «Так вот что происходит, когда ты этого не делаешь. Они просто продолжают мутировать», — спросил Тальбот. «Откуда, черт возьми, нам знать?» — спросил Шон, прежде чем тот же тепловой датчик появился на его голове. «И эта чертова штука все еще имеет тот же тепловой датчик», — сказал Шон, направляя на него старую винтовку Квинта только для того, чтобы он зарычал на них. «Хотел бы я посмотреть, как он доберется сюда», — сказал Тальбот, прежде чем он начал трясти своим задом. «Что, черт возьми, он делает сейчас?» — спросил Тальбот, прежде чем сзади раздался небольшой взрыв и пролетел над ними. «Ты, должно быть, издеваешься надо мной». «Нет», — недоверчиво крикнул Шон, прежде чем выстрелить ему в голову, и тот рухнул на забор. «Отличный выстрел. Эй, погоди, это тот же самый рифл, который был у тебя 13 лет назад», — сказал Берт, мгновенно узнав его. «Никогда не покидает меня, Берт», — сказал Шон, прежде чем спрыгнуть вниз к мертвому телу, стащить его с забора и увидеть что-то, отчего его глаза расширились. «Эй, ребята, вам лучше пойти посмотреть на это», — Шон сказал, чтобы они поспешили к нему. «В чем дело?» — спросил Берт, прежде чем Шон вытащил из него что-то, что оказалось яйцом. «Думаю, теперь я знаю, как это работает. Сначала появляются грабоиды, потом крикуны, потом эти новые существа, и они откладывают яйца для грабоидов. сказал Шон. «Имеет смысл. Они летят к идеальному месту, чтобы отложить яйцо», сказал Тальбот, прежде чем заметил две жидкости, красную и белую, и коснулся друг друга, прежде чем загорелся. И вот как они взлетают. Два отдельных химических вещества в заднем конце, чтобы дать им достаточно энергии, чтобы взлететь, сказал Шон, прежде чем встать. Позже группа направилась к дому Берта, прежде чем они, наконец, прибыли. «Тальбот, мне нужно, чтобы ты дал мне базовую частоту, чтобы мы могли позвать на помощь», сказал Берт. «Здесь это не сработает», сказал Тальбот. «А почему бы и нет?» спросил Мигель. «Мы сказали вам 13 лет назад, что больше не используем такие радиоприемники, теперь все цифровое», сказал Шон, прежде чем через крышу пролез человек по имени Азбластер. «Сюда, в безопасную комнату», сказал Берт, ведя их в безопасную комнату, прежде чем закрыть и запечатать дверь. «Что это за еда?» Тальбот спросил, увидев здесь много припасов. «Хуже. Мрес», сказал Шон, заставив его усмехнуться. «А что не так с мре?» спросил Берт. «Мне действительно нужно отвечать на этот вопрос?» спросил Шон. «Единственная хорошая новость заключается в том, что я думаю, что можно с уверенностью сказать, что эти существа могут размножаться только тогда, когда они остаются крикунами», сказал Шон, прежде чем Азбластер начал плавить дверь. «Я не хочу рисковать здесь», сказал Берт, ведя их к аварийному люку. «Берт и...» попытался сказать Шон, но Берт оттолкнул его. «Ты засранец!» — крикнул Шон, прежде чем Тальбот и Мигель присоединились к нему, прежде чем Берт поставил газовый баллончик у плавящейся двери. «Обмани или угости тебя, сукин сын!» — сказал Берт, прежде чем спуститься в люк и присоединиться к остальным, когда дом взорвался. «Берт!» — Нэнси позвонила по рации. «И что теперь?» — спросил Берт. «Берт, где ты был? Мы пытались связаться с вами. Вы не поверите!» — сказала Нэнси. «Нет, испытай меня!» сказал Берт. «Эти летающие крикуны у нас есть. Он съел половину еды в магазине, пока не кончился», сказала Нэнси, заставив его глаза широко раскрыться. «Нет, нет, они размножаются», сказал Берт. «Только не эти. Просто накорми его, Берт», позвала Нэнси, когда Берт потерял дар речи. Нэнси, тебе, наверное, следовало позвонить минут 10 назад. Берт вроде как взорвал свой дом, чтобы убить одного, чтобы тот не съел его еду», сказал Шон. «Я же говорил тебе, Берт», сказал Шон. «Я не в настроении для этого», раздраженно сказал Берт. «А не стоит ли нам побеспокоиться об Эль Бланка?» спросил Тальбот. «Нет, со всем этим шумом его следовало бы отогнать подальше», сказал Шон, прежде чем появилась группа азбластеров. «Ну и хрен с ним». «Отлично, Берт», сказал Шон, прежде чем увидел лодку и синий брезент. «Думаю, Турок был прав. Природа все предусмотрела», сказал Шон, прежде чем они сели в лодку и поплыли вниз по склону к свалке, наткнувшись на знак. «Что за черт?» сказал Берт, прежде чем увидел рекламный щит с Милвином. «Маленький говнюк», сказал Берт. «Ой-ой», Шон сказал, что увидел над ними ослабластер, как раз когда тот увидел, что они убегают. Асбластер приземлился с другой стороны от них, прежде чем Шон и Тальбот вдавили в него какой-то хлам. «И что теперь?» спросил Мигель, прежде чем остальные подошли к ним. «Сюда», сказал Шон, когда они ворвались в старый трейлер. «Если бы у меня был хотя бы один пистолет, я бы убил их всех», сказал Берт. «У нас здесь есть все, что нужно», сказал Шон. «Черт возьми, о чем ты говоришь?» спросил Берт. «Берт, это свалка, там тонны материала, который мы можем использовать, чтобы сделать оружие достаточно сильным, чтобы убить их», сказал Шон. «Например, что?» сказал Берт. «Ну, я думал об уникальном картофельном ружье, но вместо картофеля мы стреляем пылающей стрелой», сказал Шон. «Это может сработать», сказал Мигель. «Ладно, что нам нужно?» спросил Берт. «Ну, во-первых, нам нужно что-то с алкоголем, чтобы запустить стрелы. Остальные части достаточно просты. Ну же, пошли», сказал Шон, когда они вышли из трейлера и пошли искать запчасти. Пока они искали запчасти, произошел сильный взрыв. «Ха, да пошел ты!» – завопил Тальбот. «Гленн, какого черта ты натворил?» – спросил Шон. «У меня есть один. Он взорвал свою задницу!» – завопил Тальбот. «Мило!» – Шон сказал, что впечатлен. «Не будь таким самоуверенным, если все еще остается трое!» – сказал Берт. «Да, да, я знаю!» – сказал Тальбот, прежде чем найти несколько трубок. «Позже!» Вскоре группа вернулась в трейлер. «У нас есть все?» – спросил Берт. «Более чем достаточно», – сказал Шон, начиная собирать все воедино, пока все не будет закончено. «Сколько раз ты это делал?» – спросил Мигель. «Пару десятков раз», – сказал Шон. «У нас есть зажигалка?» – спросил Тальбот. «Берт знает», – сказал Шон. «Откуда ты знаешь?» – спросил Берт, заставляя его посмотреть на него взглядом, который я знаю, как ты смотришь. «Чертовски верно говорю», – сказал Берт, доставая зажигалку как раз в тот момент, когда появился Азбластер, нагруженный, – сказал Тальбот, вставляя стрелу с пылающей тряпкой. «Ждать его», – сказал Шон, ожидая подходящего момента, прежде чем он появится в поле зрения. «Сейчас же!» – закричал Шон, выпустив в него стрелу, отчего он взорвался из-за химических веществ в его теле, и в процессе некоторые пылающие кишки приземлились на другой азбластер, отчего он тоже взорвался. «Ха! Двойное убийство!» – сказал Шон, прежде чем увидеть последнюю. «Перезагрузить!» – сказал Шон, прежде чем он бросился прямо на них. Шон схватил голову, прежде чем сломать ей шею. «А ты не мог просто так начать?» – спросил Берт. «Нет, потому что, во-первых, если бы я приблизился к нему, эта чертова тварь попыталась бы разорвать меня на куски», – сказал Шон, прежде чем трейлер содрогнулся от гробоида альбиноса. «Черт возьми, откуда он всегда знает, где я?» – спросил Берт, прежде чем его часы запищали. «Часы, ультразвуковой сигнал». Берт сказал, что собирается снять его только для того, чтобы гробоид снова встряхнул трейлер и выпал. «Берт, ты в порядке?» – спросил Шон, прежде чем увидел, что он запутался в проводах. «Я попался», – сказал Берт, прежде чем Эль Бланко подошел к нему. «Черт, дай мне эту штуку», – сказал Шон, беря часы. «Шон, убирайся отсюда», – сказал Берт. «Заткнись, Берт», – сказал Шон, прежде чем взять часы. «Эй, урод, ты хочешь, чтобы он пришел и забрал его?» Шон сказал, чтобы она погналась за ним, прежде чем Шон сядет в грузовик и будет издеваться над ним. «Держаться», — Тальбот сказал, что нужно достать плоскогубцы. Однако азбластер, который они поймали в ловушку в мусоре, освободился. «А черт!» — крикнул Шон, прежде чем до него дошла идея, и быстро использовал свою магию, чтобы сделать часы липкими. «Тальбот, Мигель, поторопитесь», — сказал Шон. «Работаю над этим», — сказал Тальбот. Шон подошел к ним поближе, прежде чем швырнуть в них часы, чтобы они прилипли, а Эль Бланко подошел и съел азбластер, прежде чем убежать. «Отличный бросок», — сказал Тальбот. «То, что я был умнее большинства детей в то время, не означает, что у меня не было нормальных моментов в моей жизни», — усмехнулся Шон. Позже азбластер, который поймали девушки, был продан компанией Шона и перевезен на Пангею вместе с Эль Бланко. Шон ждал кого-то в долине. «Привет, Шон», — сказал Мелвин, подходя к нему. «Привет, Мел. Слушай, у меня есть для тебя предложение, если тебе интересно», — сказал Шон. «Ах да, что это?» — спросил Мелвин. «Этот», — сказал Шон, показывая репортаж о некогда трущобном районе на Карусканте, который Альянс восстанавливает. «Если вы оставите долину такой, какая она есть, я назначу вас ответственным за эту операцию», — сказал Шон. «Неужели, Шон, пошли, оглянитесь вокруг, здесь ничего нет», — сказал Мелвин. «Я знаю, и мне это нравится. Кроме того, я не думаю, что кто-то переедет сюда после второй проблемы с гробоидами», — сказал Шон. «Хорошо, я не знаю, получу ли я полный кредит на этот проект», — спросил Мелвин. «Конечно, и в процессе заработайте немного легких денег», — сказал Шон. «Ладно, договорились», — сказал Мелвин, пожимая ему руку. Глава 64. Глава 64. Кризис динозавров. Шон застонал, очнувшись ото сна и обнаружив рядом с собой Диану, такую же голую, как и Салли, Лейса и Юкари, заставив его хихикнуть, прежде чем зазвонил телефон, заставив его застонать от досады, увидев, что это Лейн, прежде чем ответить. «Проклятый переулок, это уже третий раз на этой неделе», — сказал Шон раздраженным голосом, заставив его хихикнуть на другом конце провода. «Извини, сынок, но тебе нужно вернуться в офис. Здесь твои старые школьные друзья», — сказал Лейн, заставив его вздохнуть. «Штраф», — сказал Шон, прежде чем повесить трубку. «Позже. Окей, это должно быть важно, так как я не очень-то люблю утро перед приходом на работу», — сказал Шон. «Даже для пары старых друзей», — сказал веселый мужской голос, заставив Шона посмотреть. Первым был мужчина лет 25 со светлыми волосами, белой кожей и темными глазами. Второй была женщина того же возраста, что и первая, с рыжими волосами, белой кожей и карими глазами. «Гейл», — ухмыльнулся Шон, прежде чем подойти к Гейл. «Ах ты сукин сын», — сказал Шон, прежде чем оба попали в замок, пытаясь победить друг друга. «Что это за дело, толкающее ко многим карандашам?» — спросила Гейл, прежде чем Шон начал получать преимущество. «Ладно, хватит мальчиков», — сказала женщина, разнимая их. «Привет, Регина», — сказал Шон теперь уже Регине, которая улыбнулась ему. «Ты стала еще красивее, чем когда я видел тебя в последний раз, и это было 4 года назад. Так что же привело вас сюда, ребята? Сомневаюсь, что это светский визит», — сказал Шон, садясь. «Недавно мы получили кое-какие сведения о предприятии, которое производит какое-то новое оружие, или, по крайней мере, мы так считаем», — сказала Гейл. «Так зачем же ты пришел ко мне? Не то чтобы ты нуждался в моем одобрении для подобных миссий», — сказал Шон. «Нет, но нам нужно, чтобы вы пошли с нами, поскольку главный ученый ваш старый друг по колледжу», — спросила Гейл, когда Рит и Сьюзен вошли. «Какой друг? Большинство людей, которых я знал по колледжу, теперь работают на меня», — сказал Шон, беря стакан воды. «Эдвард Кирк», — сказала Гейл, заставляя Шона выплюнуть свой напиток, прежде чем слегка закашляться. «Что?» — крикнул Шон, пытаясь набрать воздуха в легкие. «Кирк мертв уже почти 6 лет», — недоверчиво переспросила Сьюзен. «По-видимому, нет. Один из наших агентов по имени Том сумел проникнуть в здание, прежде чем хорошо разглядел его и сразу узнал. Мы думаем, что правительство, поддерживающее его сейчас, может быть ответственно за его фальшивую смерть», — сказала Гейл. «Поскольку вы были старым другом Кирка, мы решили, что вы сможете заставить его говорить и выяснить, что он делает», — сказала Регина. «Почему бы просто не послать армию вторжения?» — спросил Лейн. «Сэм, ты действительно думаешь, что она одобрит отправку армии вторжения на небольшой объект? Имейте здравый смысл», — сказал Том, заставив его закатить глаза. «Это позволит быстрее закончить работу», — сказал Лейн. «Мы даже не знаем, что они на самом деле делают. Насколько нам известно, это может быть проект, который принесет пользу всем. Однако, поскольку это правительство, которое поддерживает его, выступает против АН, мы должны действовать». «Ладно, я приготовлю свое снаряжение», — сказал Шон. Несколько часов спустя Шон, Гейл, Регина и еще 2 оперативников, Рик и Купер, сидели в пеликане, летевшем к острову, где располагался объект. Для броневой картины Шона броня турока из его игры Xbox 360. «Как только мы приземлились, то встретились через 10 минут. Если вы не встретитесь в это время, направляйтесь к объекту и перегруппируйтесь с группой там», — сказала Гейл, заставляя всех кивнуть, прежде чем выпрыгнуть и спрыгнуть с парашютом. Минуту спустя Шон, Гейл и Регина ждали остальных, пока не появился Рик. «Твое опоздание», — сказал Шон. «Извини, что застрял на дереве», — сказал Рик. «Где, черт возьми, Купер?» — спросила Гейл, прежде чем время вышло. «Нам придется встретиться с ним позже. Сейчас у нас другие заботы», — сказал Шон. «Право, давайте двигаться», — сказала Гейл. Довольно скоро они прибыли на объект, но там происходило что-то странное. «А, где, черт возьми, охранники?» — спросил Шон. «Что-то не так», — сказала Гейл, прежде чем они пошли дальше. «Сток, пройдите в центр управления. Посмотрим, что ты сможешь найти», — сказала Гейл. «Право», — сказал Рик, направляясь внутрь. Шон хмуро оглядывался по сторонам, видя, что все идет не так. «В чем дело?» — спросила Реджина. «Что-то здесь не так. Я знаю, что это маленькое заведение, но все равно можно подумать, что там все еще есть охрана», — с подозрением спросил Шон. «Сюда», — Гейл сказала, что заставила их подойти к нему, увидев его у забора, который был разорван несколькими пулями на земле и в крови. «Дай угадаю, это ведь твоя работа, верно?» — удивленно спросила Реджина, заставив Шона хихикнуть, прежде чем схватить одну из раковин. «Хаэм, раковины еще теплые», — сказал Шон. «Вот именно, мои мысли. Эти охранники стреляли во что-то совсем недавно», — сказала Гейл. «Так с кем же они сражались?» — спросила Реджина. «Это была не такая уж большая драка. Я не думаю, что эти охранники ударились о что-нибудь, прежде чем их порезали и нарезали кубиками. Знаете ли вы кого-нибудь из группы темных всадников, кто мог бы это сделать?» — спросила Гейл у Шона. «Много, но я не думаю, что это они», — иначе мы столкнулись бы с большим количеством войск. Шон сказал, что знает своего самого ненавистного врага больше, чем кто-либо живой или мертвый. Ну, то, во что они стреляли, проникло через стальную ограду, сказала Гейл. И дыра хорошая и чистая, сказал Шон. И все же я считаю, что Гейл могла это сделать, сказала Реджина, заставив его усмехнуться. Очень смешной. Давайте просто продолжим прочесывать местность, спросила Гейл, когда Шон вошел в кладовку. Оглядевшись, он в основном увидел припасы, прежде чем увидел ключ, и поднял его с запиской рядом с ним, говорящий, что он принадлежит резервному генераторному отделению. «Хм», — сказал Шон, прежде чем направиться обратно. «Нашел что-нибудь полезное?» — спросила Гейл. «Просто ключ от резервного генератора», — сказал Шон, прежде чем запищал коммуникатор. «Рик слушает. Я в деле. Однако все это место пустынно. У меня очень плохое предчувствие», — сказал Рик. «А как насчет системы безопасности?» — спросила Реджина. «Я не знаю, что здесь происходит, но вся энергия в здании была отключена», — сказал Рик. «Мы заметили. К счастью, я нашел ключ от резервного генератора. Как только мы включим эту штуку, у тебя будет все, что нужно», — сказал Шон. Вскоре все трое направились к резервному генератору с Гейл впереди, прежде чем они обнаружили тело, которое было разорвано пополам с его кишками. «Это отвратительно», — спокойно сказала Реджина, несмотря на место происшествия. «Этому парню вырвали кишки», — сказала Гейл, осматривая тело. «И судя по количеству крови, это было недавно. Я бы сказал, может быть, 30 минут или меньше», — сказал Шон. «С каких это пор ты в таких вещах разбираешься?» — спросила Гейл. «У меня были хорошие учителя. Кроме того, когда вы много работаете в поле, вы, как правило, замечаете эти вещи», — сказал Шон. Шон и Реджина прошли в заднюю генераторную, а Гейл осталась стоять на страже. «Ты знаешь, как работать с этой штукой?» — спросила Реджина. «Дорогая, мы ведь говорим обо мне», — сказал Шон, заставляя ее хихикать, прежде чем Шон разместил батареи в правильном порядке, прежде чем включить генератор. «Нужно ли говорить?» — попытался сказать Шон, но тут они услышали выстрелы и крики Гейл. «Гейл?» — спросил Шон, прежде чем они выбежали наружу и обнаружили, что Гейл исчезла, вместе с дырой в заборе вниз по скале. «Гейл!» — крикнула Регина, невольно привлекая к себе чье-то внимание. «Эй, смотри!» — Шон сказал, что тело исчезло вместе с кровавым следом. Однако вскоре послышался звук быстрых ног, и перед ними с ужасом спрыгнул хищник. «Что за черт?» — сказала Реджина в шоке, прежде чем Шон схватил свой нож и бросил его на землю, прежде чем ударить его в голову. «Ладно, эта миссия становится действительно странной», — сказал Шон, прежде чем Реджина остановила его. «Это ты мне говоришь. Как, черт возьми, сюда попали динозавры? Мы далеко от объекта», — сказала Реджина. «Я не думаю, что это рукотворные динозавры. Если бы это было так, они бы на нас не напали», — сказал Шон. «Что ты такое говоришь?» — растерянно спросила Регина. «Неважно», — сказал Шон, прежде чем связь снова запищала. «Хорошая новость. Я снова включил систему управления. Что там за ситуация?» — спросил Рик. «Ты мне не поверишь. На нас только что напал проклятый хищник, и Гейл пропала», — сказал Шон. «Чего ждать?» — спросил Рик. «Мы совершенно серьезно относимся к тому, что на нас только что напала проклятая ящерица», — сказала Реджина, подкрепляя рассказ. «Но это же так, ладно, отправляйся в диспетчерскую, и мы разберемся с этой ситуацией». Рик сказал, чтобы они согласились, прежде чем покинуть территорию, и вошел в здание. Довольно скоро они добрались до рубки управления. «Каков наш статус?» — спросила Реджина. «Эта система безопасности для меня просто находка. Настоящие любительские штучки», — сказал Рик, прежде чем повернуться к ним лицом. «Так что же именно случилось с Гейл? Вы сказали, что на вас напал динозавр», — спросил Рик. «Да, и мы точно не знаем, что случилось с Гейл, кроме того, что она увидела большую дыру в заборе. Здесь действительно что-то не так. Динозавры не появляются просто так из ниоткуда, и я сомневаюсь, что они пришли из парка или участка», — сказал Шон. «Мы должны позвать пеликана и выбраться из этой смертельной ловушки», — сказал Рик. «Одна проблема: у Купера есть радио, и он, скорее всего, Кеа», — сказал Шон, прежде чем посмотреть на другие мониторы, которые были просто нечеткими. «Эй, что это за монитор?» — спросил Шон. «Это охрана подземного уровня. Камера отключена», — сказал Рик. «Я так понимаю, это означает, что электричество в этом районе до сих пор не восстановлено», — сказала Регина. «Именно. Они должны иметь эту область подключенной к другому источнику питания, чем уровень земли», — сказал Рик. «Мы можем выяснить это позже. Прямо сейчас давайте сосредоточимся на уровне земли. Если повезет, мы сможем найти Гейла Кирка», — сказал Шон. «Ок, я позабочусь о дрожи, которые преграждают путь», — сказал Рик, прежде чем снова повернуться к экрану, когда они ушли. «Но я хочу знать, откуда взялись эти ящерицы», — спросил Рик. Шон и Реджина добрались до офиса, прежде чем обнаружили тело рядом с сейфом. «Тьфу!» — с отвращением сказала Реджина, пока Шон шел к сейфу, прежде чем активировать устройство на своем ремне, показывая ему код доступа. Пока он это делал, Регина нашла у него визитку и взяла ее. 0426, фактический код в игре, ХМ, сказал Шон, прежде чем открыть сейф и найти ключ от парадного входа. «Ну, по крайней мере, теперь нам не придется ломиться через главный вход», сказал Шон, прежде чем схватить все медицинские принадлежности, которые были поблизости. Довольно скоро они добрались до верхнего уровня, убивая всех хищников, которые попадались на пути. «Жаль, что я не взял с собой Турака. Он умеет обращаться с животными, даже с динозаврами», — сказал Шон, прежде чем открыть дверь и найти еще одного хищника, но этот спал, давая Шону прекрасную возможность бросить свой нож прямо в его шею, заставляя его захлебнуться собственной кровью перед смертью. «А теперь посмотрим, что там внутри», — сказала Реджина, когда они подошли к двери, но для этого требовался код. «ХМ», — сказал Шон, прежде чем вытащить два диска. «Откуда они у тебя?» — спросила Реджина. «Я нашел их в офисе. Решил, что они могут пригодиться. Теперь давайте посмотрим здесь», — сказал Шон, вставляя диски и вводя код. «Голова. Каждый код, который вы видите здесь, находится в игре. Рад, что мы все-таки взяли тебя с собой», — сказала Регина, заставив его усмехнуться, прежде чем открыть дверь и найти выжившего. Оба направились к нему. «Вы из спасательной команды?» — слабо спросил мужчина. С таким количеством крови, которое он потерял, это было чудо, что он вообще был жив прямо сейчас. «Да, вы не знаете, где мы можем найти доктора Кирка?» — спросил Шон. «Кирк, этот дурак, что он замышляет сейчас?» — спросил мужчина. «Что вы имеете в виду?» — спросила Реджина, прежде чем мужчина протянул Шону карточку, похожую на ту, что Реджина нашла у мертвеца в офисе. «Принять это. Мне сказали, что это очень важно», — сказал человек перед смертью. «ХМ, интересно, что здесь делал Кирк?» — спросил Шон, прежде чем заметил на стене сейф, от которого требовались две карточки ключа. «У тебя все еще есть карточка, которую ты снял с трупа?» — спросил Шон. «Да. Почему?» — спросила Реджина. «Дай мне кое-что посмотреть», — сказал Шон, прежде чем они оба вставили карточки, так как Шон заметил, что на них есть номера. «Ладно, посмотрим», — сказал Шон, прежде чем вставить код. 705037, а в сейфе лежала карточка с буквой «Л», «ХМ», — сказал Шон, прежде чем выглянуть в окно, и широко раскрыл глаза, прежде чем оттащить Реджину назад, когда тираннозавр врезался в стекло, прежде чем схватить мертвое тело. «Ты, должно быть, шутишь», — Реджина недоверчиво сказала, что тираннозавр зарычал на них, прежде чем Шон схватил стол и сильно ударил им по лицу гигантской ящерицы, заставив ее зарычать от боли, прежде чем уйти. «Да, это так, продолжай бегать, киска», — крикнул Шон. «Глупая ящерица-переросток», — сказал Шон, прежде чем заметил что-то на земле и поднял, увидев, что это жетоны Купера. «Черт возьми», — сказал Шон, прежде чем положить их в карман. «Откуда взялись эти динозавры?» — спросила Реджина. «Понятия не имею, но сейчас это не важно», — сказал Шон, прежде чем они вышли из комнаты и направились в бар, где нашли еще один сейф. «Интересно, какой пароль на этом?» — спросила Реджина, прежде чем Шон воспользовался тем же устройством и нашел код. 8159. «Да», — сказал Шон, вытаскивая ящик, полный деталей для пистолета. «Вот, дай мне свой пистолет», — Шон сказал, чтобы она сделала именно это, прежде чем он улучшит его. «Теперь ты можешь стрелять с удвоенной скоростью», — сказал Шон, прежде чем они вышли из бара и спустились на первый этаж. «Привет, ребята. Я мельком увидел что-то человеческое в соседней комнате перед лестницей», — сказал Рик по рации. «Мы поняли», — сказал Шон, прежде чем вытащить два диска из кабинета мертвого ученого и вставить их перед вводом кода. «Новоприбывший», И тут дверь открылась. В соседней комнате находились два лифта и труп. Выйдя из комнаты, они вышли в коридор и столкнулись с двумя хищниками, которые пытались устроить им засаду, но Шон достал цепь и обернул ее вокруг них обоих, прежде чем оба загорелись. «Что за черт?» – удивленно переспросила Риджина. «Я объясню позже», – сказал Шон, прежде чем они спустились в лекционный зал. Внутри они в основном просто находили компьютеры, прежде чем Риджина нашла ключ. Однако внезапно на нее прыгнул хищник. «Регина», — сказал Шон, бросаясь к ней, прежде чем кто-то выстрелил в Раптора, убив его прежде, чем они увидели, что это была Гейл, все еще жива. «Господи Иисусе, Гейл, куда ты пошел?» — спросил Шон, огорченный. «Одна из этих тварей сбросила меня со скалы, прежде чем я снова взобрался наверх. Что это за вещи?» — спросила Гейл. «А ты как думаешь, чертовы динозавры? Здесь действительно что-то не так. Я бы вызвал подкрепление, но у Купера была эта чертова рация, а он еда для ящериц», — сказал Шон, поднимая свои жетоны. «Тогда нам придется пока обойтись своими силами. Что-нибудь слышно о твоем старом друге?» — спросила Гейл. «Ничего, но я готов поспорить, что он чертовски близко», — сказал Шон. «Я тоже, мне нужно снова встретиться с Риком. У меня рация сдохла», — сказала Гейл, прежде чем Шон схватил его, прежде чем возиться с ним, прежде чем он стал как новенький. «Ах да», — Гейл закатил глаза, — «я пойду к Рику. Вы двое просто включите второй генератор», — сказала Гейл, прежде чем уйти. Довольно скоро они вышли в коридор, откуда пришли, прежде чем хищник попытался прыгнуть на них через стекло, но Шон просто обернул цепь вокруг его шеи, прежде чем сломать ее. После этого они вернулись на улицу и вошли во второй генератор. «Не возражаешь, если я тебя кое о чем спрошу?» – спросила Риджина у Шона. «Конечно». Шон сказал, что нужно собрать нужные детали, чтобы все получилось. «Как вы с Кирком вообще познакомились?» – спросила Риджина. «О, это довольно простой ответ. Тогда мы с Кирком не были друзьями. На самом деле тогда он был одиночкой. Раньше он смотрел на других свысока из-за своего высокого уровня интеллекта. Я пошел, чтобы поговорить с ним об этом, когда увидел формулу об энергетическом проекте. Я изучал его в течение нескольких минут, затем он вошел. Сначала он собирался потребовать, чтобы я ушел, но потом я указал ему на небольшие недостатки в его формуле», — сказал Шон. «И я предполагаю, что ему это не совсем понравилось», — догадалась Регина. «На самом деле он был удивлен, что я заметила какие-то изъяны, пока он не осмотрел его и не увидел сам. Я дал ему несколько советов, и вскоре после того, как мы начали небольшое партнерство, он перестал смотреть на других свысока. После того, как я узнал о его смерти, это опечалило меня. Но знать, что он теперь жив, я намерен выяснить, что он задумал», — сказал Шон, прежде чем запустить генератор. «У нас там теперь есть электричество?» — спросила Регина по коммуникатору. «Мы в зеленой зоне. Послушайте, вам обоим нужно вернуться сюда. Нам нужно кое о чем поговорить», — сказал Рик, прежде чем они оба бросились обратно в центр управления. Вскоре они вернулись в центр управления. «Что случилось?» — спросил Шон. «Я видел кое-что на подземном мониторе. Он промелькнул довольно быстро. Возможно, это Кирк», — сказала Гейл. «Или еще один выживший. Что случилось с тем шпионом, которого вы сюда послали? Это был Том?» — спросил Шон. «Да, это так», — сказал Рик еще до того, как на их гребнях появился сигнал бедствия. «Это может быть Том», — сказала Регина. «Если он еще жив, ему нужна наша помощь», — сказал Рик. «А как насчет Кирка?» — спросила Гейл. «Я, Регина и Рик пойдем искать Тома. Ты пойдешь на нижние уровни и найдешь Кирка, если сможешь. Как только мы закончим, мы присоединимся к вам», — сказал Шон, когда все ушли выполнять свою работу. Направляясь обратно к тому месту, откуда они начали, они последовали за сигналом, прежде чем их атаковали другие хищники, с которыми было легко справиться. Однако, как только они вошли в следующий район, они столкнулись с группой птеранодонов. «О, ты, должно быть, издеваешься надо мной», — недоверчиво сказал Шон, прежде чем замахнуться на них цепью, прежде чем они загорелись и погибли. «Пру, как ты это сделал?» — спросил Рик. «Как только миссия закончится, я все объясню», — сказал Шон, прежде чем они вошли в комнату и увидели, что Том медленно умирает. «Том», — сказала Регина, когда они бросились к нему. «Они появились из ниоткуда. У него не было ни единого шанса», — слабо сказал Том. «Том, ты можешь сказать нам, «Что здесь происходит?» – спросил Шон. Кирк разрабатывал оружие, чтобы использовать его только против одного человека. «Но прежде чем я успел это выяснить, эти твари просто появились из ниоткуда», – сказал Том, прежде чем вручить Шону один из дисков, которые ему нужны, чтобы открыть некоторые двери. «Его раны довольно серьезны. Мы должны вытащить его отсюда», – сказал Шон, прежде чем Рик поднял его. Они вышли на улицу и спустились на лифте. «Чего я не понимаю, так это на кого нацелился Кирк», — сказал Рик. «Черт меня побери, если я знаю». Кирк еще в колледже абсолютно ненавидел оружие, говорил, что оно только доставляет неприятности. В каком-то смысле он прав, но это в основном зависит от человека, а не от оружия, — сказал Шон, прежде чем они спустились ниже, только чтобы увидеть гигантские ящики на пути. «Риджина, садись на кран и убери ящики с дороги», — сказал Шон. «Я этим занимаюсь», — сказала Регина. Пока она это делала, Шон вернулся к тому. «Том, мне нужно больше информации. Какой тип оружия разрабатывал Кирк?» — спросил Шон. «Она включает в себя третью энергию, которую мы развили. Но он сказал, что это будет использовано только против одного человека. Но я не знаю, кто именно. Он был довольно скрытен по этому поводу», — сказал Том, как только Реджина освободила дорогу. «Об этом мы поговорим позже. Я собираюсь пойти в медицинский кабинет и залатать его», — сказал Рик, прежде чем уйти. Войдя в медицинский отсек, Рик не заметил в комнате хищника, но Том заметил. «Рик, берегись», — крикнул Том, отталкивая его с дороги, и направил пистолет на Раптора. «Пожуй это», — закричал Том. Шон и Регина уже собирались отправиться на поиски Кирка, когда услышали выстрелы и бросились в медицинский кабинет. «Ребята», — сказал Шон, прежде чем они ворвались и обнаружили Тома и Раптора мертвыми. «Он мертв», — сказал Рик. «Эй, это была не твоя вина, парень», — сказал Шон. «Да, я буду в рубке управления», — Рик сказал, что уходит. Уходя, Шон нашел пустой пропуск и схватил его. «Я помню, что на первом этаже была комната, где требовалось удостоверение личности. Давай посмотрим, сработает ли это», — сказал Шон перед тем, как они ушли. Вскоре они добрались до нужной комнаты и нашли еще один диск, который им был нужен для входа в определенные зоны, а также устройство, способное копировать отпечатки пальцев для ввода данных в идентификационные карты. В одной из комнат не было трупа. «У него может быть высокий допуск, чтобы мы могли войти», — сказала Регина. «Лучшая идея», — сказал Шон, когда они направились обратно к телу. Скопировав его отпечатки пальцев, они перенесли данные в удостоверение личности. «Ну так вот», — сказал Шон, когда они направились к лифту, прежде чем их коммуникатор запищал. «Что происходит? Где вы, ребята?» — спросила Гейл. «Мы уже в пути. У Тома ничего не вышло», — сказал Шон. «Черт возьми», — сказала Гейл. «Как идут поиски?» — спросил Шон. «Все еще не нашли доктора», — сказала Гейл. «Мы уже в пути», — спросил Шон, когда они вошли в лифт. Однако, как только они добрались до нижнего этажа, хищник попытался напасть на них сверху, прежде чем Шон нанес ему удар в голову, быстро убив его. «Человек, этим вещам просто нет конца», — сказала Реджина, прежде чем они направились к двери, которая требовала дисков, прежде чем они вставили их, и Шон ввел код. Лаборатория. Войдя в соседнюю комнату, они обнаружили, что она кишит динозаврами, прежде чем Шон взял свою цепь и завернул их, прежде чем сжечь заживо. «Очень рад, что мы взяли тебя с собой, если ты можешь так легко избавиться от этих динозавров», — сказала Реджина, заставив его усмехнуться. «А я, то думал, что это из-за моей внешности», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться, прежде чем поцеловать его в щеку. «И это тоже есть», — сказала Реджина, заставив его усмехнуться, прежде чем они направились в одну из комнат, где было полно картотечных шкафов. «Хм, похоже на складское помещение. Кто знает, что в этих вещах», — сказал Шон, прежде чем найти ящик с другими пистолетными деталями. «Вот, подай мне это», — сказал Шон, забирая у нее пистолет, прежде чем надеть детали. «Теперь вы можете стрелять с большей дистанции», — сказал Шон. «Спасибо», — сказала Реджина, прежде чем они вышли из комнаты и направились в следующий коридор с двумя дверями. «Давайте возьмем вот это», — сказал Шон, открывая дверь, прежде чем они нашли маленькую комнату с запертой дверью. Пытался открыть дверь, но не смог, так как она была закрыта магнитным замком. «Должна быть система управления, чтобы отключить эту штуку», — сказала Регина. «Да, давайте двигаться дальше», — сказал Шон, когда они вышли на улицу и направились к другой двери, а внутри этой комнаты было полно компьютеров и две системы доступа к дискам. «Эй, я нашел систему замков», сказала Регина, «дай посмотреть», Шон сказал, прежде чем войти в компьютер, чтобы отключить магнитные замки, прежде чем вводить код 7248. «Ладно, давай вернемся и посмотрим, что там», сказал Шон, когда они вышли, чтобы вернуться в другую комнату. На этот раз им удалось открыть дверь, и внутри оказалась газовая камера с кем-то еще живым внутри. «Что?» – удивленно сказала Реджина, прежде чем Шон начал смешивать газы, пока они не отменили друг друга и не вошли в комнату. Выжившим оказался мужчина, который был еще жив из-за большого количества химических веществ, которым он подвергся. «Полегче, приятель, не могли бы вы рассказать нам, что здесь произошло?» – спросил Шон. «Этот дурак», – сказал мужчина. «О ком ты говоришь?» – спросила Реджина. «Что ты задумал, Кирк?» – спросил мужчина. «Мы здесь с командой спасателей», – сказал Шон, прежде чем вручить ему визитку. «Вот это даст вам доступ к его личному кабинету лаборатория», – сказал человек перед смертью, заставив их вздохнуть. «Что за чертовщина?» – сказал Шон, прежде чем взглянуть на карточку. «Я помню, что в той библиотеке был терминал. Посмотрим, что мы сможем найти», – сказал Шон, заставляя ее кивнуть, прежде чем они направились обратно. После возвращения в библиотеку, они вставили карту в терминал, который собирался перезаписать ее, прежде чем Шон вставил код, чтобы она заработала. 3695. Теперь один из шкафчиков открылся, и Реджина подошла к нему и нашла вторую карточку. «Хм, я думаю, нам обоим нужно использовать их, чтобы открыть те замки, которые мы нашли раньше», сказала Регина. «Право, Гейл. Мы думаем, что нашли Кирка в его личной лаборатории. Спускайтесь в компьютерный зал», сказал Шон по рации. «Я этим занимаюсь», сказала Гейл. Довольно скоро появилась Гейл. «Ладно, давай сделаем это», сказал Шон, когда они с Реджиной вошли в дом и открылась потайная дверь. «Отлично, и ему снова нужны оба диска», сказала Реджина, прежде чем Шон вставил их и ввел код. «Энергия. Это очень просто», сказал Шон, когда они с Реджиной вошли в лабораторию, только чтобы найти странный вихрь в комнате, прежде чем он исчез. «Что это было?» – спросила Реджина. «Вероятно, то, что проверял Кирк», – сказал Шон, прежде чем подойти к терминалу и начать все сначала, пока не появился вихрь. Когда это произошло, Шон почувствовал странное чувство, как будто его силы немного увеличились, прежде чем вихрь исчез, и его силы перестали увеличиваться. «Да, это было странно», – сказал Шон, пока они не осмотрелись получше и не нашли запасные части для дробовика. «Ты это собираешься модернизировать?» – спросила Реджина, прежде чем он взял ее оружие и надел детали. «Спасибо», – сказала Реджина, глядя на свой модернизированный пистолет. Гейл терпеливо ждала снаружи, пока они не вышли. «Кирка здесь тоже нет», – сказал Шон, заставив его зарычать. «Эта операция занимает слишком много времени», – сказала Гейл, прежде чем сработала охранная сигнализация. «И что теперь?» – спросила Реджина. «Черт возьми, Кирк, должно быть, включил охранную сигнализацию. Я все понял», – сказал Шон, прежде чем подойти к одному из электропроводов и поработать с ним, пока не отключилась охранная сигнализация. «Наконец», – сказала Гейл, когда они уже собирались уходить. «Ребята, вы, возможно, захотите найти альтернативный выход. Весь район кишит динозаврами», – сказал Рик по рации. «Кажется, я видел люк в лаборатории. Гейл думает, что ты справишься сама», – спросил Шон. «Конечно, просто убедись, что не облажаешься», – сказала Гейл, когда он уходил. Направляясь обратно в лабораторию, Шон прорубил себе путь до того, как открылся люк. «Отличная работа», – сказала Реджина, прежде чем они бросились вниз, добежали до конца коридора и оказались в комнате с большими ящиками и краном. «Кирк», – сказал Шон, привлекая внимание Эдварда Кирка, который увидел своего старого друга, выходящего из люка. «Шон», – сказал Кирк совершенно удивленно, прежде чем вытащить их обоих. «Ты был последним человеком, которого я ожидала увидеть сегодня. Что ты здесь делаешь?» – спросил Кирк. «Мы пришли за тобой, чтобы получить ответы на некоторые вопросы. И это хорошо, потому что это место катится прямо в ад со всеми этими динозаврами вокруг», – сказал Шон. «Ах да, это был неожиданный побочный эффект проекта. Но уверяю вас, как только я увижу окончательные результаты этого эксперимента, «Вы будете благодарны мне за все это», — сказал Кирк. «О чем ты говоришь?» — спросил Шон. «Не имеет значения», — сказал Гейл, направляясь к ним. «Мы возвращаем его к командованию. Мне нужно, чтобы вы оба активировали центр связи», — сказал Гейлс. «Ты не можешь этого сделать. У меня есть права», — сказал Кирк. «Согласно распоряжению вашей правительственной собственности», — сказал Гейл. «Полегче вы оба, Листин Кирк. Что бы вы ни делали, вы можете вернуться в мою компанию», — сказал Шон. «Все не так просто. Этот проект может изменить правила игры не только для получения необходимой энергии, но и может быть использован в качестве оружия против одного человека, представляющего интерес для Вселенной», — сказал Кирк. «Ты должен быть более конкретным. Сейчас таких людей тысячи. Но сейчас это не важно. Нам действительно нужно сдержать эти вещи, если они уберутся с острова. Нам нужно усилить связь». «Где комната связи?» — спросил Шон, заставив его вздохнуть. «Это над центром управления. Здесь», — сказал Кирк, протягивая ему карточку. «Это поможет тебе добраться туда, куда тебе нужно», — сказал Кирк. «Регина, проследи, чтобы Кирк добрался до рубки управления. Я сейчас включу связь», — сказал Шон. «Право», — сказала Реджина, уводя его прочь. «Я скоро буду там», — сказала Гейл. «Куда ты, черт возьми, собрался?» — спросил Шон. «У меня есть кое-какие незаконченные дела», — сказала Гейл перед уходом. «Почему мне это не нравится?» — спросил себя Шон перед уходом. Направляясь в комнату связи, он нашел антенный ключ, прежде чем выбежать наружу, чтобы активировать антенну. «Это лучше сработает, или мы облажаемся», — сказал Шон, вставляя ключ до того, как сработала антенна. Возвращаясь на улицу, он почувствовал, как земля задрожала, заставляя его глаза расшириться, прежде чем двери закрылись. «Сукин сын», — попытался сказать Шон. «Шон, что случилось? Все двери в вашем секторе были заперты», — сказал Рик, прежде чем Шон посмотрел и зарычал на источник звуков. «Я сейчас немного занят. Сделай что-нибудь с этим», — сказал Шон, когда Рекс появился снова, прежде чем зарычать на него. Шон быстро бросился обратно к коммуникационной двери, но она все еще была заперта. Шон схватил свою цепь и полоснул Рекса по лицу, отчего тот заревел от боли, ослепленный с левой стороны. «Дверь не заперта», — сказал Рик. «Наконец», — сказал Шон, прежде чем броситься внутрь здания. Оказавшись внутри, он обнаружил, что Регина отдает распоряжение пилотам Пеликана. «Мы готовы идти», — сказала Регина. «Давай уберемся к чертовой матери с этой скалы», — сказал Шон, когда они помчались к вертолетной площадке. Добравшись туда, они увидели Рика и Кирка. «Где, черт возьми, Гейл?» — спросил Шон, не видя его. «Даже не знаю, его здесь нет», — сказал Рик, прежде чем появился Пеликан, заставив Кирка вздохнуть. «Послушай, что бы ты ни пытался сделать здесь, ты можешь вернуться в мою компанию», — сказал Шон. «Да, наверное», — сказал Кирк, прежде чем земля задрожала. «А?» — сказал Рик. «А нет», — сказал Шон, прежде чем тираннозавр проломил стену. «Ты, должно быть, шутишь», — недоверчиво произнесла Реджина, прежде чем Рекс схватил Пеликана ртом и швырнул его на землю, заставив взорваться. «Кирк!» — крикнул Шон, когда Кирк побежал за ним. «Черт возьми!» — крикнул Шон, прежде чем Рекс приблизился к нему. «Я так не в настроении для этого!» — крикнул Шон, хватая сбитого Пеликана. «Ни за что!» — сказала Реджина, прежде чем Шон поднял Пеликана, прежде чем сильно ударить им в лицо Рекса, заставив его зарычать от боли, прежде чем он схватил Пеликана. «Иди сюда!» — крикнул Рик, наконец открывая дверь лифта. Шон бросился к ним, плотно закрыл дверь, и все трое спустились вниз. «Что, черт возьми, это было? Кто схватит Пеликана голыми руками и поднимет его, как будто это ничто?» — спросил Рик. «Кто-то, кто намного сильнее, чем ты думаешь», — сказал Шон, прежде чем лифт остановился. «И что теперь?» — спросил Шон. «Хм, лифт расстрелян. Похоже, нам придется искать другой путь», — сказал Рик, когда они уходили. Шон и Реджина вошли в подземный переход, и там был полный беспорядок, особенно с компами в коридоре, но их было легко убить. «Ладно, начинай говорить», — сказала Реджина, когда они вошли в комнату. «Что?» — спросил Шон. «Откуда у тебя столько сил? Тогда ты всегда ненавидел насилие. Так что же изменилось?» — спросила Регина, заставив его усмехнуться. «Люди могут изменить Регину. Это часть его жизни. Я все еще ненавижу насилие, это правда. Но в наши дни вам нужно переодеться, иначе вы останетесь в пыли», — Шон сказал, прежде чем они нашли труп. На теле была карта, используемая для доступа ко всем уровням, вместе с запиской о порту под сооружением. «Хех, похоже, мы нашли другой выход из этой скалы», — сказал Шон. Вскоре они вернулись к Рику, который ремонтировал второй лифт. «Ты уже закончил?» — спросила Риджина. «Что вы имеете в виду?» «Конечно», — сказал Рик, активируя лифт. «Мы нашли другой путь с этой скалы. Под зданием есть порт», — сказал Шон. «Прямо на моего человека», — Рик сказал, прежде чем они появились там, где они первоначально нашли Тома раньше. «Этот лифт доставит нас прямо сюда, в нижнюю часть здания, где находится порт», — сказал Шон. «Отлично, пошли», — сказал Рик, когда они направились вниз, но как только они прошли половину пути, электричество отключилось. «Ао, неужели мы не можем сделать гребаный перерыв?» — спросил Шон, совершенно раздосадованный этим дерьмом, прежде чем снова включили электричество. «Что происходит? Электричество отключилось», — сказала Гейл. «И где же, черт возьми, ты был? Мы только что потеряли пеликана из-за Рекса», — сказал Шон. «Что? Отлично. Как, черт возьми, мы теперь отсюда выберемся?» — спросила Гейл. «На Птри есть порт. Мы встретимся там, наверху. И вообще, что ты делаешь?» — спросил Шон. «Я объясню позже. А сейчас давайте просто обезопасим наш выход», — сказала Гейл. Вскоре они добрались до Втри и обнаружили, что одна из батарей генератора разрушена. «Черт», — сказал Рик, — «пойду поищу другую», — сказал Шон, бросившись в резервную генераторную и найдя запасную батарею, прежде чем вернуться к Рику. «Милый», — сказал Рик, прежде чем Шон вставил его, и электричество было восстановлено. Группа вошла в диспетчерскую, где Рик начал взламывать систему. «Вы оба оставайтесь здесь, а я пойду в другую комнату», — сказал Шон. «Теперь будь осторожен», — сказала Регина. «Разве я не всегда такая?» — спросил Шон, заставив ее улыбнуться. Зайдя в оружейный склад, он увидел, что грузовик врезался в стену. «Хаэм», — сказал Шон, прежде чем пройти дальше, прежде чем заметить один из дисков, и пошел к нему, и был атакован тем, что было известно как терезинозавр, который бросился на него, но Шон просто обернул свою цепь вокруг него, прежде чем ударить его в стену, прежде чем бросить свой нож в его горло, убивая его. «Господи, Кирк, какого черта ты здесь делаешь?» — спросил Шон, прежде чем схватить диск и найти ключ с надписью «Выполнение ключа». «Эй, ты в порядке?» — спросила Риджина, врываясь в комнату. «Не волнуйся, я в порядке», — сказал Шон. «Нашел еще один диск и ключ. Пойдем отсюда», — сказал Шон, когда они уходили. Используя ключ от комнаты для переноски, они столкнулись с другими динозаврами, но их легко убили, прежде чем попасть в следующую комнату. «Нашел еще одну дверь, для которой нужны диски», — сказала Регина. «А у нас только один. Останься здесь на минутку. Я сейчас вернусь», — сказал Шон, прежде чем броситься на поиски другого диска. Промчаться мимо более крупных динозавров и убить хищников было легко, прежде чем он решил использовать воздуховоды, чтобы добраться до другого коридора, и нашел карточку с надписью «Уровень S». «Рик, мне нужно, чтобы вы сказали мне, где находятся все двери уровня S. Я нашел карточку, которая может дать мне доступ ко всем им», — сказал Шон. «Подожди, я все еще пытаюсь взломать систему. Я дам тебе знать, когда буду дома», — сказал Рик. Увидев уже видневшуюся дверь, он воспользовался карточкой, чтобы войти. В комнате он нашел второй диск, который ему был нужен, чтобы попасть в порт. «Регина, я нашел второй диск. Я вернусь через секунду», — сказал Шон по рации. «Ок, будьте осторожны. Мы до сих пор не знаем, что еще здесь есть», — сказала Регина. «Я так и сделаю», — сказал Шон, прежде чем выйти из комнаты и найти вторую дверь, а в этой комнате была Гейл. «Ну вот ты и идиот», — сказал Шон, подходя к нему. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Гейл. «Ищу вот это», — сказал Шон, поднимая второй диск. «Значит, у нас все хорошо?» — спросила Гейл. «Есть только один способ это выяснить», — сказал Шон. «А ты иди вперед. Я собираюсь посмотреть, смогу ли я найти Кирка», — сказала Гейл, уходя. Вскоре Шон вернулся туда, где была Риджина. «Ладно, посмотрим здесь», — сказал Шон, вводя оба диска, и ввел код. «Водный путь, наконец», — сказала Риджина, когда они вошли в комнату и обнаружили мертвеца с рацией в руках. «Черт возьми, эта миссия становится все более отвратительной», — сказал Рик, входя. Вскоре Рик сел и попытался прорубить себе дорогу. «Это займет некоторое время», — сказал Рик еще до того, как включилось радио, которое включил покойник. Ты понял, Майка? Я нашел ключ от порта, но у меня на хвосте сидела ящерица. Я направляюсь к главному лифту прямо сейчас. Я буду кормить тебя на уровне земли. Торопиться. Один из выживших сказал это перед тем, как погасло радио. Да, думаю, мы не единственные, у кого есть проблемы, сказала Регина. Меня Глейд твой позабавил. Но если этот диносъест его, нам придется извлечь эту чертову штуку из желудка. Давайте пойдем, сказал Шон, прежде чем они бросились обратно к лифту. Как только они прибыли, то услышали сверху страдальческие крики и чавкающие звуки. «Ой-ой», — сказала Регина. «Пожалуйста, господи, нет», — сказал Шон перед тем, как лифт открылся, и удивился, что это был Т-рекс, который взревел на них перед зарядкой, но в конечном итоге разбил генератор, который потряс его до чертиков, прежде чем упасть в нокаут. «Ха, в твою гребаную рожу», — крикнул Шон еще до того, как закрылась дверь лифта. «И как же нам теперь его открыть?» — спросила Реджина, прежде чем Шон забрал у нее батарейку. «В той комнате есть запасной вариант», — сказал Шон, прежде чем броситься к резервному генератору и вставить батарею, прежде чем снова включить все. «Это было быстро», — сказала Регина, прежде чем двери открылись и несколько мертвых выживших оказались внутри полностью изжеванными. «Тьфу», — сказал Шон, прежде чем схватить порт-ключ и один из дисков, необходимых для открытия дверей. Рик все еще пытался открыть дверь порта, когда вошли Шон и Регина. «Здесь», — Шон сказал, что бросил ему ключ, прежде чем открыть дверь. «Бинго, мы уходим отсюда», — сказал Рик, прежде чем Шон заглянул внутрь. «Ух», — хотел сказать Шон, но Рик только вздохнул. «Не говори мне, и что теперь?» — спросил Рик, прежде чем заглянуть внутрь, увидев перед собой вихрь, преграждающий им путь в порт. «Мы видели нечто подобное в лаборатории Кирка», — сказала Регина. «Это странно», — сказал Шон, прежде чем бросить в нее монету, и она исчезла. «Должно быть, это побочный эффект, о котором говорил Кирк», — сказал Шон. «Что он пытается сделать?» — спросил Рик. «Понятия не имею», — сказал Шон перед уходом. «Куда это ты собрался?» — спросила Реджина. «Мы найдем его и получим кое-какие ответы», — сказал Шон, когда они подошли к проходной и случайно включили сигнализацию. «Отличный», — сказала Реджина, прежде чем они вошли внутрь и выключили сигнализацию, а также нашли еще два диска и пустую карточку, как это было в лабораториях. «Дай-ка я кое-что посмотрю», — сказал Шон, хватая карточку и одну из предыдущих и вставляя их в терминал, прежде чем ввести код 0392. «Ну вот и все», — сказал Шон, прежде чем забрать их обратно. Прежде чем они подошли к выходу, вставили оба диска и ввели код «Стабилизатор». «Ну вот и все», — сказал Шон, прежде чем они вышли из комнаты. Выйдя из комнаты, они оказались в коридоре с двумя дверями. Первым делом они оказались в коридоре, откуда Шон воспользовался воздуховодами, чтобы попасть внутрь, прежде чем дрожь в этой комнате прекратилась. Поэтому они пошли к другой двери и нашли раптора и диск вместе с сейфом. Убить хищника было легко, прежде чем Шон взломал сейф и нашел код 1281. Внутри был еще один апгрейд для дробовика, который поможет Регине от необходимости постоянно прокачивать его, чтобы стрелять. «Ну вот и все», — сказал Шон, вручая ей новое модернизированное оружие, прежде чем они вернулись и нашли последнюю дверь, которая нуждалась в дисках, вставили их и ввели код, который заставил Шона немного усмехнуться. «Доктор Кирк, немного чересчур, тебе не кажется?» — спросила Реджина, заставив его еще больше усмехнуться, прежде чем они вошли и использовали карты, чтобы деактивировать двери безопасности и войти в третий энергогенераторный зал. «Так вот что делал Кирк», — сказал Шон, прежде чем они пошли в рубку управления и попытались включить его, но он нуждался в обходе. Поэтому, войдя в другую комнату, они обнаружили там умирающую женщину. «Я посмотрю, что можно сделать», — сказала Регина, в то время как Шон искал силовое поведение, прежде чем он это сделал, и обошел систему, прежде чем они попытались снова. «Ну ладно», — Шон пытался сказать, но она просто отключилась. «Черт возьми», — крикнул Шон, прежде чем раздался выстрел, заставивший их ворваться внутрь, и обнаружил мертвую женщину с кровавым отпечатком руки на стене, прежде чем они услышали, как впереди захлопнулись двери, заставив их броситься на звук. Довольно скоро они вошли в комнату и обнаружили Кирка. «А, вот и ты», — сказал Кирк. «Ладно, Кирк, хватит игр», — «Что происходит?» – спросил Шон, когда Гейл вошла. «Ладно, полагаю, я достаточно долго заставлял тебя гадать. Пойдем со мной, я тебе покажу», – сказал Кирк, ведя их в свою личную лабораторию. «Много лет назад я получил образец довольно странной энергии, не похожей ни на что, что я когда-либо видел. Я испытал его с третьей энергией, и удивительно, что эта энергия бурно реагировала с ним, пока он не исчез, как будто третья энергия ослабила это вещество», — сказал Кирк. «Ну и что, вы когда-нибудь выясняли, что это за энергия?» — спросил Шон. «Вообще-то да», — сказал Кирк, прежде чем вытащить контейнер, полный третьей энергии, и Шона охватило белое пламя. «Что ж, это подтверждает мою теорию. Вы лидер призрачных всадников», — сказал Кирк, удивляя Регину и Гейл. «Чего ждать?» — сказала Регина. «О, пожалуйста, у кого еще есть навыки и ресурсы, чтобы возглавить гонщиков? Я был лидером после аварии, но какое это имеет отношение к всадникам?» — спросил Шон. «Не только всадники, и темный всадник тоже. Третья энергия может увеличить силу призрачных всадников на долгое время, в то время как темный всадник чрезвычайно ослаблен до состояния, близкого к смерти», — сказал Кирк. «Значит, третья энергия — его единственная слабость», — сказала Гейл. «Именно. Я установил эту связь, когда он впервые появился почти 2 года назад. Третья энергия — это единственное оружие, которое мы можем использовать, чтобы убить его навсегда», — сказал Кирк. «В порядке. Самое время наконец-то взять над ним верх. Но сначала нам нужно уехать, и твой маленький проект преграждает нам путь», — сказал Шон. «Не волноваться», — сказал Кирк, вытаскивая коробку с 2 предметами. «Это инициализатор и стабилизатор. Добавь, что с моим удостоверением личности мы можем перегрузить генератор. Это само по себе решит проблему этих вредителей. Но я боюсь, что динозавры уже уничтожили единственную лодку в порту. Но у меня есть вертолет, на котором мы сможем сбежать, милый. Тогда давайте перейдем к делу», — сказал Шон. «Позже». Вскоре все было готово, и группа уже собиралась взлететь, когда ворвался тираннозавр. «Сукин сын, эта штука просто не остановится», — крикнул Шон, когда они взлетели, но Рекс погнался за ними. «Уберите от нас эту штуку», — крикнул Рик, прежде чем Шон сбросил бомбу, которую они несли, прежде чем она попала в Рекса и взорвалась вместе с остальной частью объекта. «Наконец-то, мать твою», — крикнул Шон, прежде чем они направились к командиру. «Позже. Эта штука может помочь нам убить темного всадника?» — спросил Лейн, глядя на данные. «Выглядит именно так. Это край, который мы так долго искали. В следующий раз, когда мы встретимся с ним, он будет загнан в угол», — сказал Шон. «Главное, чтобы он был хотя бы в 3 футах от нее», — сказал Кирк. «Что ж, замечательно. Возьмите столько, сколько сможете, лишь бы побочный эффект не повторился», — сказал Лейн. «Не будет», — сказал Кирк, прежде чем уйти. «Теперь, когда мы можем убить его, нам наконец-то станет легче», — сказал Росс. «Вообще-то об этом», — сказал Шон, привлекая их внимание. «Я намерен захватить его. Нам нужно знать, насколько глубоки его силы, и что еще более важно, как он получил свои силы, чтобы мы могли предотвратить это снова», — сказал Шон. «Он не ошибается», — сказал Шепард. «По одному шагу за раз. Во-первых, давайте попробуем произвести как можно больше этого материала, прежде чем мы пойдем за ним», — сказал Том. Глава 65. «Змеи в самолете. Сколько еще времени у нас будет достаточно третьей энергии?» — спросил Шон. «Боюсь, несколько дней. В отличие от прошлого раза, мне пришлось ускориться, чтобы подтвердить свою теорию о вреде третьей энергии темному всаднику, и вы можете видеть, что произошло. На этот раз я должен быть осторожен, чтобы избежать того же самого», — сказал Кирк. «Забыть об этом. У нас появилась новая проблема», — сказала Гейл, входя с папкой в руках и передавая ее Шону, который читает. «Эдди Ким», — сказал Шон, читая досье. «Ох уж этот кусок дерьма», — сказал Шон, возвращая его обратно. «Я что-то упустил?» — спросил Кирк. «Эдди Ким когда-то учился вместе с нами в средней школе, но с тех пор он создал преступную империю», — сказала Гейл. «Ах, надо было догадаться», — сказал Кирк. «В свое время я всегда его ненавидела, но каждый свидетель его преступлений всегда оказывался мертвым или пропадал без вести по очевидным причинам», — сказал Шон. «Ну, у нас есть перерыв», — сказала Реджина, поднимая экран, на котором была изображена женщина с длинными светлыми волосами, белой кожей и карими глазами.